Одновременно с Дэном к играм готовились еще человек 7-8. Дэн встретил их на полигоне. Оценил экипировку, виды оружия, его количество и сдержал улыбку. Великовозрастные парни шли на войну, увешанные оружием, с набитыми под завязку сумками, в бронежилетах высшего класса защиты. Пулеметы, крупнокалиберные снайперские винтовки, огнеметы, многозарядные ручные гранатометы. Еще больше Дэн развеселился, когда посмотрел выбранные ими игры. Это были несложные миссии, где их противники-киберы выступали скорее в роли мишени, чем реальных врагов. Обычные бродилки-стрелялки в духе компьютерных игр прошлого. Что ж, каждому свое. Ребята, видимо, в армии не служили, тем паче не воевали, работают менеджерами, клерками. Не хватает в жизни драйва. Вот и решили восполнить пробел героическими баталиями. А так как знания о войне почерпнули из фильмов и тех же компьютерных игр, то и ведут себя словно артисты. Картинно и ненатурально. Не понимая, что выглядит нелепо и смешно. Ладно, это их дело. Чем бы дитя не тешилось. Дэн поправил разгрузочную систему, вышел на огневой рубеж, снял автомат с предохранителя, дослал патрон в патронник и взял на прицел первую мишень. Сейчас он был полностью спокоен и собран, как в старые добрые времена. Статистический анализ — довольно распространенный термин в определенных кругах. Большинство людей ассоциируют его с тряпичными налокотниками, щитами в современном варианте компьютером, лысиной, толстыми очками в роговой оправе, сидением за столом, однообразной и скучной работой по подсчету цифр, данных, изучению сводок, графиков, таблиц. Что-то сродни бухгалтерии, только еще более непонятно. Скажи кому-то, что это важнейшее дело, засмеют. Какое там дело, бумажки или страницы файлов листать? Болото. В этом есть своя доля правды. Анализ — дело непростое. Требует кропотливости, внимательности, усидчивости, терпеливости. А еще профессионализма, живого ума и... стремление получить информацию из вороха разнообразных, вроде бы не связанных друг с другом данных. Где это может пригодиться? Да везде. В любой отрасли, в любом деле. Например, в разведке. Суперагенты типа Джеймса Бонда только в кино добывают секретные сведения путем ломания челюстей, вышибания мозгов из пистолета и совращения роковых красоток. Больше всего сведений приносят именно аналитики. Незаметные, невзрачные, нефотогеничные. Хотя, когда как, когда как. Сбор данных и их анализ в корпорации «Фантазия» был поставлен отменно. Разнообразные сведения стекались в аналитический центр из каждого филиала. Количество проданных билетов и абонементов в парк, количество сыгранных квестов и миссий за сутки, количество съеденных сэндвичей и выпитых литров кофе, объем продаж дисков с записями игр, количество мелких происшествий за смену, размер максимального выигрыша в лотереях и на ставках. Перечислять все пункты можно целый день. Вся информация важна. Исходя из нее, можно рассчитывать потребности буквально во всем. Что-то увеличивать, что-то уменьшать. Менять поставщиков, заключать новые сделки. Кроме этих сведений, в центр шли данные о состоянии киберов и биокопий. О характерах их повреждений в играх и при эксплуатации. Шли сведения о расходе боеприпасов, износе оружия, амуниции. Отдельной графой шли результаты игр. Всех игр. Начиная с простейших и заканчивая большим пулом. Уровень прохождения, затраченное время, количество убитых, процент травм. По специально сопоставленным тестам отбирались наиболее интересные эпизоды игр, их сортировали по типам, прикрепляли дополнительные сведения и предоставляли в центр. Все это, начиная с подсчета проданного мороженого и заканчивая расходом гранат в реал-миссии Арденны, делалось для того, чтобы повысить уровень сервиса, сделать игры и сам парк еще более интересным и в результате привлечь больше людей. Да, «Фантазия» лидировала в развлекательном бизнесе, но останавливаться на достигнутом никто не собирался. Застой может отбросить назад. Оператор, следивший за играми Дэна, тоже составлял отчеты и подавал их наверх, дежурному распорядителю. Как пчела, приносил он сведения в общий улей, выполняя свою работу привычно и добросовестно. От этого зависел его заработок и будущая карьера. Вот и сейчас он составил отчет, приложил таблицу результатов и видеофайл и отправил все это руководству. Коллега оператора, сидевший неподалеку, кивая на экран монитора, где Дэн зачищал одноэтажный дом, заметил. «Здорово идет парень. Вроде неторопливо, но быстро. И ни одного ранения, ни одного штрафного очка, а уровень игры высокий». Стоявший за спинами операторов распорядитель тоже следил за экраном. Он был старше их лет на 10 и когда-то отслужил в армии, поэтому видел то, чего не видели молодые парни. Идет он грамотно. Немного непривычная тактика, но все равно здорово. Сразу видно опытного вояку. Вояку? Сэр, вы думаете, он военный? Возможно. Сколько к нам военных приезжает, сам знаешь. Но этот, кроме всего, участвовал в боевых действиях. А это как вы определили? Вот проживешь с мое, послужишь, тогда тоже научишься определять. Операторы переглянулись и синхронно пожали плечами. Чудит начальник, ну и ладно. «Ну-ка, глянь его анкету», — приказал распорядитель. Оператор ввел в поисковую систему данные игрока, отправил запрос и через 5 секунд получил личную карточку, заведенную на того в анапском филиале. «Он новичок. Проходил миссии кнехтов и кудесников. Да, он зарегистрирован как участник игр Большого Пула». «Странно. Почему тогда играет здесь, а не в тех секторах?» Распорядитель пожал плечами, потом махнул рукой. «Впрочем, это не важно. Русский. Тогда ясно, где успел повоевать». «Вы думаете, он и вправду воевал?» «Думаю. По возрасту подходит. Афгано-таджикский конфликт, исламское вторжение. Россия вступила из-за соседа, нанесла ядерные удары. Видимо, этот парень был там». Операторы вновь переглянулись. Ту войну они помнили хорошо. Всего 6 лет прошло с ее окончания. До сих пор во многих европейских и азиатских странах действует особый радиационный контроль. Но одно дело слышать о войне, другое — в ней участвовать. Человек, проходящий сейчас миссию, заслуживает уважения. «Вот что», — сказал распорядитель, — «в отчете укажите высокий уровень военной подготовки геймера и увеличьте размер видеоматериала. Возможно, наверху захотят ознакомиться с ним». Военной тематикой в аналитическом центре корпорации ведал бывший майор британской армии, 50-летний отставник. Штат его помощников невелик, и среди них не было военных. Они обобщали материалы и подавали их начальнику, а тот уже выбирал самое интересное и принимал решения. В основном эти решения касались изменения условий и правил игр, снаряжения, корректировки программирования киберов и создания новых миссий. Поэтому майор с особым вниманием следил за каждым игроком, показывающим высокие результаты. В этот раз его привлек начинающий геймер из России. Майор сразу отметил несколько черт. Уровень индивидуальной и тактической подготовки, рационализм и расчетливость действий, крайнюю прагматичность и умение минимальными усилиями добиваться нужного результата. Все это говорило об одном — перед ним профессионал. Просмотрев отчет сотрудников, майор только утвердился во мнении и занес геймера в особую папку «Элита». Папка была небольшой, ибо люди такого уровня не часто посещали фантазию и еще реже показывали свое умение. Скорее всего, парень был отставником, наемником, отслужившим по контракту. Майор составил итоговую сводку, приложил необходимые материалы и отправил все наверх. Обычно адресатом подобных посланий был один человек, начальник центра, но сводки отставного майора попадали еще в одни руки. И второй адресат проявлял большую заинтересованность в полученных сведениях.